Глава 22. Я так и не стал выходить в Реал, здраво рассудив, что оставшиеся пару часов до назначенного времени можно перекантоваться в игре. Ставр составил мне компанию, приготовив какой-то отвар наподобие чая, и расположился на своем законном месте за стойкой. «Да уж, история и вправду удивительная. Расскажи мне ее, кто другой не поверил бы ни в жизнь». Он размеренно отхлебывал из исходящей паром чашки. «А мне сразу так и поверил». «А смысл тебе придумывать что-то?» – удивился трактирщик. «Конечно, поверил. Иные за всю жизнь не видели, сколько тебе удалось за столь короткий срок хлебнуть. Боги, архилич, полузакрытый круаддум. И это еще не учитывая того, что тебе нужно как-то храм захватить. Дела. Некоторые вещи мне хочется насовсем забыть». Невесело хохотнул я, снова непроизвольно вспомнив то, что меня уже давно грызло изнутри. «Скажи, а как там Нерк?» «Да все нормально, что с ним будет? Его быстро на ноги поставили, так что не переживай. Думаешь, это первый раз?» Помнится, его Серк из рейда на себе буквально приволок. Окровавленные оба, а Нерк с практически отгрызенной ногой. Их тогда здорово мантикоры потрепали. Думали, не выживет, но ничего, выходили за 3 седмицы. Как новенький. Это хорошо, что выходили. Я снова задумался. Здесь и мантикоры есть? Да здесь кого только нет, столько гадости разной. Особенно ближе к горам, где аванпост коротышек стоит. Ставр хлопнул меня по плечу. Вот что я тебе скажу, ты брось это самобичевание. Ты же не по своей воле решил его на нижний план спровадить. Нет, ну вот. Такое с каждым случиться могло. Просто судьба в этот раз распорядилась так. Пойдешь, поговоришь с братьями потом. Уверен, поймут все. Это же судьба распорядилась, что именно мне пришлось. То, что я так старательно пытался запрятать внутри, выплеснулось. И от этого стало еще дерьмовее. Ставр промолчал, поняв, о ком я говорю. А что тут сказать? Эта судьба поставила на моем пути весы и расположила на одной чаше маленькую смешную гоблиншу, которая в своей цифровой жизни ничего хорошего никогда не видела. А на другой наш отряд. Выбор гнилой и паскудный. А самое отвратительное то, что нельзя было не выбрать. Нельзя. Прости меня, если сможешь. Белый, как бы это сейчас кощунственно ни звучало, но ты должен отпустить это. Не знаю, куда твой путь тебя приведет. Но такие выборы приходится делать всем. Никто не застрахован. Поэтому просто отпусти. Ты не мог поступить иначе. То ли действительно меня настигла волна ненужной жалости к себе, то ли меня от гномьей водки так размотало. Тяжело вздохнув, попытался отогнать от себя мрачные мысли. Получалось плохо. В дверь трактира постучали, и Ставр пошел открывать. Ранним гостем оказался Рамон. Положив на стойку продолговатый сверток, он пододвинул его ко мне. «Отдай это дочери, пожалуйста. Ее клинки, я так понимаю, пропали. Так что ей это сейчас нужнее, чем мне». Получено задание. Подарок отца. Передайте клинки дочери Рамона. Ранг редкая. Тип личная. Награда 52 тысячи опыта. Плюс 1000 личной репутации с Рамоном-наставником. Дополнительная награда нет. Штраф. Падение личной репутации с Рамоном до уровня враждебность. Принять? Да? Нет? Да. Можно глянуть. Дождавшись кивка Рамона, я развернул мешковину. 2 слегка изогнутых клинка в темных потертых ножнах. Я не эксперт в холодном оружии, но по виду груды ремешков в перемешку с застежками понял, что это устройство для закрепления клинков на теле бойца. И судя по мягкости кожи и потертостям, пользовались этим очень часто. Взяв в левую руку один из клинков, правый выдвинул лезвие примерно на треть из ножен. Не знаю, чем таким шершавым обмотаны рукояти, но ладони скользко не было. Но вот на лезвии не царапинки. Сталь была отполированной, как зеркало. Такое впечатление, что это не боевое оружие, а сувенирный клинок, который никогда из этих самых ножен и не вытаскивался, спокойно пылясь на подставке где-нибудь над камином. Тихий убийца. Ранг эпический. Один из клинков Рамона-наставника. Легкие эльфийские мечи, взятые в бою с поверженного врага. Сила плюс 58. Ловкость плюс 45. Акупунктура плюс 20, выносливость плюс 34, удача плюс 7. Ограничение. Только для представителей школы обоирукого боя и мастеров-охотников. Штрафы. Репутация с расой эльфы -1000. Имя второго клинка звучало как рассекающий воздух и имело практически идентичные статы и дополнительную защиту от магии воды. «Даже не вздумай», – предостерегающе проворчал Рамон, видя, что я хочу пальцем попробовать остроту клинка. «Без рук останешься. И вообще, отучи себя раз и навсегда лапать чужое оружие. Клинки могут быть зачарованы, прокляты и даже отравлены, так что эта глупая привычка может стоить тебе жизни. Я понимаю, что ты пришлый, но даже вам не очень нравится умирать, верно?» «Спасибо за совет», – я смутился. «Да на здоровье. Вот это лично тебе». На стойку лег кристалл, по внешнему виду заметно отличающийся от тех, что доводилось использовать. «Неожиданно». «Это что?» «А то, что тебе сейчас необходимо, как воздух. Позволяет освоить базовые стойки и простые комбинации ударов. Самое то. Только не надейся, что применив его, тут же станешь грандмастером клинкового оружия». «А какой тогда смысл в нем?» «Вот молодежь, да?» Обратился Рамон к трактирщику. «Все вынем, да положь сразу, и побольше, и даром. И два, и побыстрее, и даже...» «Нет, ну правда, перебил я отца Лиэль. В кристалле находится знание. Некоторые тебе вложат в голову, некоторые покажут, вплоть до правильной постановки ног и дыхания. Но знать совсем не значит владеть. Тебе придется тренироваться, много тренироваться, я бы сказал». «Спасибо». Я собирался положить кристалл в инвентарь, но был остановлен Рамоном. «Тебе нужно использовать его прямо сейчас». Непререкаемый тон наставника зародил во мне смутные подозрения, что подарочек с подвохом, и я вчитался в характеристики кристалла. «Да ладно, вы сейчас шутите?» «Нет», – он ухмыльнулся. «Я вполне серьезно. Или ты его применяешь, или я просто ухожу отсюда. Естественно, что о Новике ты можешь забыть. У меня нет учеников, которые, еще не начав учиться, уже начинают спорить и подвергать сомнению мои наставления». Я застонал. «Вот же подстава какая!» «Это то, что я думаю?» – вытянул шею Ставр. «Ага, теневик, только редкий», – лучился довольством Рамон. «Слушай, а сделай и мне такую чашечку». Он показал на мою полупустую посудину с отваром, которую уже полностью приватизировал и почти допил, пока я обретал сакральные знания. «Этот кристалл, правда, такая уж хорошая штука?» Недоверчиво покосился я на Рамона, на что Ставр только фыркнул. «Самое лучшее!» – заверил наставник и улыбнулся, отчего его глаза превратились в щелочки. «Лучше только война!» Жизнеутверждающе, особенно последняя фраза. Наверное, у любого человека существует привычка откладывать некоторые дела на неопределенный срок. Если начинать заниматься спортом или приучать себя к утренним пробежкам, то обязательно с понедельника. Если бросать курить или садиться на диету, то с 1 января или 1 дня отпуска. Если начинать готовиться к сессии, то только тогда, когда уже времени впритык и отчисления дышит в спину. Человек легче принимает решения под воздействием каких-либо внешних обстоятельств. Вот именно этим обстоятельством и выступило сейчас заявление Рамона. Как оказалось, он знал, о чем говорил. Я даже знаю, кто его об этом попросил. Спасибо большое, Лиэль. Вернусь, лично поблагодарю. Прям вот от души. Желаете изучить навык «Теневой учитель»? Внимание, данное действие будет невозможно отменить. Принять? Да? Нет. Вы изучили пассивный навык «Теневой учитель». «Теневой учитель» – класс редкое. Один раз в сутки тень выпускает к вам мастера, который обучает вас азам владения клинковым оружием. Расход – 1200 единиц маны, один вызов. Откат – 24 часа. Срок обучения – 90 дней. Длительность тренировки – 2 часа. Штрафы – одна пропущенная тренировка лишает вас одного игрового уровня. Что я знал точно, так это то, что такие кристаллы на ауке просто так не валяются, поскольку такая корова нужна самому. Но черт побери, 180 часов боевки! У меня и так времени нет. А еще в довесок дел подкинули. Нет, я понимаю, что штука ценная, наверняка очень полезная, но мне сейчас отнюдь не до тренировок. Настроение упало окончательно, Рамона мое удрученное состояние только развеселило. А как ты хотел? Разить без устали и промахов, не прикладывая усилий? Хочешь, дам тебе совет хороший. Когда первый раз призовешь теневика, повторяй за ним как можно медленнее. Он сам настроится на нужный режим. Начнешь чистить, он такой темп обучения задаст, сам не рад будешь. И кристалл испортишь, и испытание провалишь». «Какое испытание?» – не понял я. «Ну, в конце любого обучения всегда есть экзамен, верно?» – прищурился Рамон. «Так что советую отнестись к нему максимально серьезно. И вот еще, ты не дерзи там». Я только расстроенно покачал головой. «Пойду-ка я, наверное, прогуляюсь». Отодвинув стул, забросил сверток с мечами Лиэль себе в инвентарь. «Погоди». На столешницу лег маленький мешочек. «Это деньги, которые ты просил». Развязав тесемки, я высыпал на ладонь прозрачные камешки одинакового размера. «Один бриллиант – это 100 золотых. Там 25 штук. 5 твои. Остальные отдашь Поляне. Это все, что есть, так и передашь ей. И скажешь, что никого по их душу не было». «Я понял. Спасибо за все, Рамон». «Ты, главное, не филонь. Выделяй время на занятия, потом спасибо скажешь». Подтвердив еще один квест на передачу бриллиантов Поляне, я вышел на улицу. Пока шел к лавке гнома, успел задуматься, что проблемы и обязанности валятся на меня прямо как из рога изобилия. Тут или жить нужно в этой игре, или все поставить на жесточайший тайминг, чтобы каждую минуту использовать с умом и не в холостую. Ну вот на кой ляд мне сейчас сдался этот теневик? «Светлых дней, грандмастер Крик!» Поздоровался я с гномом, стоявшим ко мне спиной и что-то пытавшимся достать с явно высоковатого стеллажа. Гном медленно повернулся, взглянул на меня и разочарованно сплюнул. «Вот обязательно нужно обгадить! Такое хорошее утро! Демоны тебя дери! Зачем приперся?» «Я тоже очень рад вас видеть!» Отвесив издевательский поклон, я выложил на прилавок 4 камня. «Очень хотелось бы увидеть свое оружие». Гном недоверчиво покосился на камни, взял один из них в руки и придирчиво осмотрел на свет через непонятно откуда выуженную лупу с ручкой. «Ты где это взял, клякса ушастая?» Гном с подозрением впился в меня колючим взглядом. «Какие-то проблемы?» «Просто ответь на вопрос», — рыкнул Крик. «Рамон дал. Еще вопросы? Если имеются, идите в одинокого демона и спросите лично». «И что он там делает с утра пораньше?» Похоже, гном мне не очень-то и поверил. «Послушайте, а вам не кажется, что вы немного перегибаете? То утро я испортил, то камни вам не нравятся, то поведение Рамона. Спали хорошо? Кошмары не снились?» «Я тебе сейчас вот по лбу заеду, чтобы уши твои лопоухи отвалились, и посмотрю, будут тебе кошмары сниться или нет. Сарказм свой засунь знаешь куда? Умник нашелся. Ты посмотри!» Не на шутку взбеленился гном. «Если я узнаю, что ты это спер...» «Последний раз предупреждаю, уважаемый мастер Крик, не нужно обвинять меня в том, чего я не делал». Мой голос задрожал от ярости. «Он меня еще будет в воровстве обвинять. Это уже конкретный перебор». «Ты меня еще предупреждать вздумал, нелюдь?» опешил гном. «У нас был договор. Я вам заготовки и деньги, вы мне оружие. Был договор?» Крик бешено вращал глазами. Было такое чувство, что он сейчас прямо через стойку полезет бить мне морду. Вон как кулаки сжимает. «Был договор, спрашиваю», – заорал я. «Ах ты ж, ублюдок мелкий!» А вот этого ему говорить точно не стоило. «А знаете, мастер Крик, по сравнению с вашими вполне нормальными соплеменниками из Кроа Дума, вы настолько склочный и злобный тип, что больше с вами я дел иметь не хочу, понятно? И эти клинки можете засунуть себе в свою величественную грандмастерскую задницу, будь вы хоть трижды гений артефакторики. Но если как чел, как гном, вы говно крысиное, то этого никакое мастерство не перекроет. Камни можете оставить себе на ремонт. Ублюдок нижайше просит прощения». «Какой еще ремонт?» «Капитальный». Положив руку на прилавок, сформировал ледяной знак хаоса. Глаза Крига только вылезали из орбит, а рот открывался, когда я, врубив ускорение, отскочил на несколько метров, чтобы изо всех сил, вложив вес в ударную ногу, долбануть по превратившимся в чистый лед доскам. Часть прилавка разлетелась ледяным крошевом. Еще удар, еще. Мне потребовалось 2 секунды и 4 удара ногами, чтобы раздолбать в хлам прилавок в лавке. Ошарашенный гном был не в силах вымолвить ни слова, застыв статуей перед горой заиндевевших обломков своей стойки, беспомощно бегая глазами. «А вот теперь чини, грандмастер! Повернувшись, я вышел из лавки, постаравшись посильнее хлопнуть входной дверью. В ответ мне не донеслось ни звука. Ярость клокотала внутри меня, требуя немедленного выхода. Мало того, что я потерял возможность получить нормальное оружие, поссорился с Кригом, на которого я имел определенные виды, так еще меня и ублюдком обозвали. Чувства были двойственные. С одной стороны, из меня просто перло злорадство, что я внес хоть частичку хаоса в идеальный интерьер лавки заносчивого гнома, раскрошив прилавок в щепки. С другой, мало я ему разнес. Нужно было по максимуму нанести урон, чтобы стереть с его лица чванливое самоуверенное пренебрежение. Ну что сделано, то сделано. Если вернуться, точно не поймет. Так что пусть чинит, раз мозгов сгулькин нос. Я настолько был зол, что не заметил, что ноги меня вынесли не к трактиру, куда я изначально хотел вернуться, а к дому мэтра. Его фигуру я заметил издали, а сам мастер методично выбивал крошку с заиндевевших ступеней каким-то местным подобием лома, расплющенным на конце и подточенным по бокам на манер плоской прямой лопатки. Светлых дней, наставник. Мэтр, обернувшись, окинул меня задумчивым взглядом, а затем протянул свое орудие труда. «Ступеньки и дорожку шириной в 3 локтя, чтобы ни я, ни мои гости не подскальзывались, а я пока подметусь». Молча взяв инструмент, я начал отбивать наледь. Методично, раз за разом поднимая и опуская тяжелый лом, я полностью погрузился в калейдоскоп событий и воспоминаний и просто прикручивание уже прошедших ситуаций у себя в голове. Мэтр же, вооружившись деревянной метлой, стал сметать то, что набил до этого. Не знаю, сколько прошло времени, но в себя я пришел, только уткнувшись в калитку. «Ты до главных ворот решил тракт проторить», — донесся в спину, насмешливая голос мэтра. «Резец отдай, светлых дней тебе». Он требовательно протянул руку. Я улыбнулся. «Рад вас видеть в добром здравии». «Пойдем-ка я тебя отваром угощу. Замерз?» «Замерзнешь тут. Вон руки до сих пор от лома, который вовсе и не лом, а резец, гудят». Как ни странно, но злость немного отступила. «Вот же хитрый дед. Это ж надо с полувзгляда определить мое состояние, сходу предложив альтернативу. Но за это я ему благодарен. Мог сорваться и наорать на кого-то. Спасибо, мэтр». «Да на здоровье», — лукаво прищурился дедок. «Обращайся». И, видя мое обалдевшее выражение лица, негромко рассмеялся. «Пойдем уже, или здесь будешь торчать, как осина удивленная». «А можете меня научить?» – жадно спросил я, уже после того, как наставник заварил напиток, и мы расположились за столом. «Это же шикарное умение!» «Ты о чтении мыслей?» – равнодушно поинтересовался мэтр, будто не поняв, о чем я. «Ты не сможешь!» «Почему?» – загорелся я. «И никто из пришлых, подобных тебе, тоже не сможет!» Видя, что я пытаюсь возразить, добавил. «Это совершенно точно!» «Так что просто поверь, с этим нужно родиться, и не нужно думать, что это уж такая имба. Так вы пришли и говорите». «А дедок может удивить. Ты смотри, даже слова наши запомнил». «А если еще раз меня назовешь дедком, не поленюсь и дам в глаз», — пообещал мэтр. «Давай уже рассказывай, что стряслось, что ты мне ступеньки чуть не раскрошил, лед отбивая. Кто тебя так из себя вывел?» «Ну вы же читаете мысли», – я удивился. «Зачем, спрашиваете?» «Рассказывай давай, будто мне удовольствие доставляет в мозгах у всех копаться. Да и не все можно прочесть. И вообще, не заговаривай мне зубы». Пересказ занял не так много времени. Гораздо меньше, чем мэтр ухахатывался. Серьезно. Когда я дошел до описания акта вандализма в лавке грандмастера, мэтр только хрюкнул и бессовестно начал ржать. «Да еще и как!» Захлеб просто, тарабаня по столу рукой. Как только отвар не расплескал. «Послушай, если ты когда-то вздумаешь повторить такой коленкор, и вдруг не придет мысль позвать меня, я обижусь. Такие представления заезжих артистов нужно смотреть только воочию». Он, посмеиваясь, вытер слезы. «Это же надо, прилавок сломать ледяной руной. Ха-ха-ха!» Мэтр снова стал заливаться. «А что здесь такого?» – улыбнулся я. «Ну, сломал и сломал. Он-то не ожидал». Мои слова вызвали новый взрыв смеха и постукивание его руки костяшками по краю стола. Этот жест я знал. Он переводился как «Вова, ты просто дуб. Дерево хвойное, а мозгов у тебя меньше, чем у этого стола». Крик, гранд-мастер артефакторики. Лучшего знатока рун в пустоши не найти. А ты ему в его же вотчине, он поднял палец, сломал руной что-то. У него же там защиты собственной рунной натыкано, как блох на собаке. Понимаешь, тебя на месте не прибили только потому, что он очень сильно удивился, почему не сработала его защита. Если бы ты только мог видеть магические потоки, то никогда даже не додумался что-то там применять для разрушения. А вообще, идиот ты редкостный. Везучий, но дурак. Но я же применил там ускорение и ледяную руну хаоса, и ничего. Это значит, что я могу кастовать у него в лавке, а другие нет? Это значит, что мало тебя пороли в детстве. Говорю же, повезло тебе, дураку. Твое счастье, что оба умения были не атакующие и направлены не на хозяина лавки. Иначе тебя оттуда вымели бы в совочек, да за дверь выбросили вместе с ушами. Твою мать! До меня начало доходить. Так выходит, что... Ага! Продолжал куражиться мэтр. «Ты подожди, он сейчас очухается и обязательно найдет тебя». «Зачем?» «Что-то мне уже не нравился мой недавний поступок». «Испугался, и правильно, не ломай прилавка в чужой лавке». От удачного попадания в рифму он снова начал ржать. «И что делать?» «А я откуда знаю?» – удивился мэтр. «Тебе наверняка видней, вот и думай». «Да уж». Похоже, с гномом еще ничего не окончено. «А как ты хотел? Начудить, начудил, а теперь башку в снег?» «Но он же первый начал». Начал оправдываться я, но прозвучало как-то по-детски. «Тогда нечего и беспокоиться», — развел руками наставник. «Так ему и скажешь. Ты сам виноват, коротышка мелкая, так что бери кирку и чини». Его голос стал строже. «Всегда учись отвечать за свои поступки. Я не для того тебя учу, чтобы ты сначала лихость показывал, а потом башку свою ушастую в плечи топил, как заяц нашкодивший. Считаешь, что ты прав? Так бережнику и скажешь. Если не прав, извинишься и возместишь. Пора бы уже понимать, что каждое твое действие всегда рождает другое. Брось камень в воду, и ты всегда увидишь круги». И чем тяжелее камень, тем сильнее круги. Вот и в жизни так. Не хочешь последствий? Тогда сиди, как мышь под веником. Если не хочешь сидеть, тогда отвечай. Хорошо запомни то, что я сказал. На всю жизнь запомни. Разочаруешь меня, чтобы больше ноги твоей у меня во дворе не было. Понял? Если бы дроу краснели, то я бы сейчас сидел цвета спелого помидора. Куда ни кинь, он прав. Да выделывался. Имей совесть ответить за свои поступки. Не сможешь ответить, нефиг выделываться. Именно так мне всегда говорил дядя Женя. Только другими словами, которых в приличной компании произносить точно не стоит. Спасибо, наставник, я понял. Мэтр глянул на меня с лукавой хитринкой и неожиданно перевел тему. А как у тебя с применением умений? Про ускорение понятно. Усвоил хорошо, крик не даст соврать. «А остальные?» «Чувствую, что этот демонов прилавок мне будут долго вспоминать. Пока я соображал, как выдать информацию в цифровом эквиваленте шкалы прокачки и ступеней развития, он сам решил мои затруднения. Жестом приказав мне сидеть тихо, он взял меня за кисти и прикрыл глаза. Спустя несколько секунд мэтр с удовлетворением констатировал. «Мог и лучше поработать над освоением умений, но в целом неплохо. У меня для тебя есть две хорошие новости. С какой начать?» Ох, не верится мне, что новости прямо такие уж и прекрасные. Иначе с чего ему так ехидно ухмыляться? «С первой хорошей», – осторожно ответил я, готовясь к подвоху. «Тебе можно прямо сейчас поднять на следующую ступень прокол мглы и ускорения и отлично прокачать ледяной знак хаоса». И тут я все понял. «Не-не-не, нафиг! Сейчас у меня совершенно нет времени», – начал отнекиваться я. «С удовольствием, но мне через 3-4 часа нужно быть уже у друзей, у меня встреча». Наставник продолжал безмятежно на меня посматривать. «Я прямо с задницей чувствую, что здесь что-то не так, вот хоть убейте меня». «А с кем встреча?» Я вкратце пересказал, что мои друзья должны договориться с представителями клана, открывшего на меня охоту. «Хорошо, тогда отложим это на следующий раз». Мэтр кряхтя поднялся и пододвинул за собой стул. «Пойдем, я тебя провожу. Тебе еще с Кригом разбираться. Уверен, что он тебя уже ждет в трактире». Недоверчиво поднявшись, я по примеру мастера пододвинул стул и протянул ему руку, которую тот после паузы пожал. «Какому времени, говоришь, тебе нужно быть?» Снова поинтересовался дедок. «Ну, через 4 часа максимум, а что?» «Да все хорошо, ступай, не теряй времени». Он махнул рукой в сторону улицы. Выйдя на порог, я вдохнул морозный воздух полной грудью. Спустившись со ступенек, я направился к калитке. Сейчас быстренько порешать с гномом, и можно телепортироваться в Кроат-Дум. «Мегавайт, а вторую хорошую новость ты не хочешь узнать?» Донесся в спину спокойный голос, а затем я почувствовал, что что-то не так. «Параметр предчувствия повышен, +1». «Сука, дед!» – рванулся я, чуть не вывернув суставы к спасительной калитке. «Прокол мглы. Внимание! Во время телепортации нельзя применить навык «Прокол мглы». Внимание! Вы находитесь в локации «Тренировочная зона пустыня болот». Привязка к кругу возрождения локации Кроат-Дум временно перенесена в круг возрождения локации «Тренировочная зона пустыня болот». Во время нахождения в локации кулдаун всех умений уменьшен до 0,5 секунды. Во время нахождения в локации запасы маны не уменьшаются. До окончания тренировки осталось 1 час 59 минут 58 секунд. Приятной тренировки, неофит!» «Ну вот нахрена!» – заорал я, по колено плюхнувшись в теплую затхлую воду. «Дед, ну что ты творишь?» «Внимание, продолжительность тренировки изменена. До окончания тренировки осталось 2 часа 59 минут 42 секунды. Приятной тренировки, неофит!» Вода пошла рябью, а я почувствовал, как мою лодыжку обхватило что-то склизкое и одновременно сильное. Рванувшись, я ровным счетом ничего не добился. Охватка обернулась вторым кольцом вокруг ноги. «Спрут, кальмар, кракен, кто ты, падла?» Резкий рывок утащил меня под воду. Хорошенько приложив о узловатый выступ коряги, которые возвышались над водой в бесчисленном количестве, ясен пень, что рот я закрыть не успел. Сразу хапнул болотной воды в легкие по самое не балуйся. «Мэтр, тварь!» Злобно удалось пробулькать под водой, но дед меня уже точно не услышал. А потом я взлетел над водой, зажатый в немаленьком щупальце, как ушастая черная теннисная ракетка, успев рассмотреть, кто такой добрый открыл мне купальный сезон. Зависнув в высшей точке, почувствовал, как внутренности подкатывают к горлу. «Писец!» Единственное, что я успел вякнуть до того, как проклятый теннисист хлопнул ракеткой по воде в унисон с моим последним «сец».